а следом за ними, аккуратно ступая на высоких каблуках, в том самом платье, что Ардан видел с утра в ателье Окладовой, вышла девушка, с кожей цвета молодого рассвета, в одном только черном платье с блестками, где разрез почти достигал точки, когда заканчивалось бедро, она встала перед золотистым микрофоном и запела. Прим автора, ссылка на послушать песню в закрепленном комментарии. Город хмурый, дождь по крышам стучит, кошка прячет хвост, но вперед спешит. Машины гудят, обгоняют вперед, а кошка все же путь свой найдет. К пристани в серый туман, где волны шумят, синий океан, под звуки дождя тихо мчит. Мимо прохожих кошка бежит, с аккуратной талией, небольшой, высокой грудью, едва прикрытой декольте платья, добиравшегося до живота. Ее красные губы слегка приоткрылись и, взмахнув рукой, она разметала копну до того рыжих, что почти огненных волос, густых, как рожь на поле, вьющихся и длинных, ниже спины, лужи грязные, от фар в них свет. Прохожий хочет пнуть, толку нет, ведь кошка изящно скользнет, прыг-скок и под дождь нырнет, к пристани в серый туман, где волны шумят, синий океан, под звуки дождя тихо мчит, мимо прохожих кошка бежит, на лицо она, наверное, было красиво, Арди, после встречи с Цассарой, стало несколько сложнее в этом вопросе, но было в ней что-то может в высоких скулах, может в твердо очерченном, аккуратном подбородке или в чуть курносом, миниатюрном носу, а еще в зеленых, ярких глазах, подведенных темной тушью. Что-то такое, что заставляло поверить, словно в этом зале, пропахшем алкоголем и дымом, вдруг действительно появилось солнце. Радостное и теплое, оно не обращало внимания на то, кто ты, богатый или бедный, человек или первородный. Солнце это нисколько не заботило. Оно дарило тебе свой свет и ничего не просило взамен. Дождь играет на крышах мотив, а кошка танцует, летя на прорыв. Пусть город суров и хмурит лоб, но кошка упряма, не страшен озноб. К пристани в серый туман, где волны шумят, синий океан, под звуки дождя тихо мчит. Мимо прохожих кошка бежит, смывала этим светом все тревоги и невзгоды, сжигала неурядицы и обиды. И в его лучах все, что случилось недавно, казалось таким невзрачным и серым, глупым и неважным, что самому становилось стыдно. Как ты мог все это время терзать себя переживаниями о таких мелочах? И этим солнцем оказалась невысокого роста девушка, поющая около микрофона, и на фоне ее голоса терялась даже музыка. И вот она у пристани, ветер свистит, волна на пирсе с дождем кружит. Кошка тихонько сядет на край, смотреть на океан, есть там рай. После того, как она закончила петь, а музыканты играть, то в баре еще какое-то время звенела тишина, и лишь затем народ взорвался аплодисментами. Кто-то понес к небольшой, круглой сцене цветы, а Арди стоял и в недоумении хлопал глазами. Он далеко не в первый раз слышал музыку, но такую, еще никогда прежде. Теперь понятно, почему старики столько времени болтали о, наконец-то, прогремело позади. Вы, надо полагать, мой квартирант, Ардан, увлеченный музыкой, и не заметил, как ему за спину зашел высокий, даже немного выше самого Арди. Человек не совсем человек, у него слишком выступала нижняя челюсть, а приплюснутые носы короткие, но мускулистые руки выдавали в незнакомце полукровку орков. Он был одет в черный, атласный костюм, под которым, что удивительно, не обнаружилось жилетки. Так, на памяти Ардана, никто не ходил. Жилетку не надевали лишь под фрак, да и то, не всегда. «Простите, что?» – переспросил юноша. Верзила тут же паник. «И ты не он, ну что за, спящие духи, день?» Полукровка почесал рукой, увенчанной длинными ногтями, затылок. Звук получился такой, словно кто-то лошадь жесткой щеткой вычесывал. «Я уже третий день жду квартиранта, а он все не приходит. Как сквозь лед провалился, засранец, а у меня помещение простаивает». Ардан, будто выброшенная на берег рыба, некоторое время нелепо открывал и закрывал рот. «Мне нужна квартира», — выпалил он, не веря в то, что ну хоть в этот раз, ну хотя бы сейчас ему. «Все же, улыбнется удача, верю, но ты даже время не теряй», — отмахнулся полуэрк. «Площадь, конура бывает побольше, удобств никаких, так что даже просто в туалет сходить, тебе придется сюда спускаться. Да еще и помещение овальное, продувается со всех сторон, а отопления нет и не предвидится. Может, видел, когда заходил, последний балкон в башне, вот я про него и...» «Сколько?» — с нажимом спросил Арди. «Отсюда до университета надо было проехать всего несколько остановок на трамвае. Лучше местоположения и не найдешь. Я же говорю, парень, отопления нет, уточнил владелец. Я не мерзлявый, не сдавался Ардан. Сколько? Ну, раз не мерзлявый, хмыкнул здоровяк. Контракт до конца года, ровно 5 иксов в месяц, а залог 10, но, еще раз, там неудобств, не отопл. Ардан, перебивая, протянул руку. Согласен. Согласен он, фыркнул полуэрк, сдавливая ладонь Арди. Съедешь раньше времени, залог не верну, так и знай. Договорились. Ты, волчий вой, чего такой радостный-то? Почему-то внезапно нахмурился владелец и так сильно сжал ладонь Ардана, что будь тот простым человеком, наверное, стало бы больно. А ты, случаем. И тут взгляд полуэрка упал на студенческий билет, торчащий из нагрудного кармана Ардана, и на красный плащ на плечах. Ты это студент, что ли, из большого? Ага, Ардан едва не сдерживался, чтобы не начать подпевать следующие песни Тес, пусть даже и не зная слов. Ну ты, крякнул странный полукровка и разжал хватку. Пахнешь еще странно котом, хотя, может, это просто Тес своей песней. Проклятие, клянусь охотой, она может часами эту свою кошку петь, а этим все мало. Полуэрк кивнул на публику. Меня, кстати, Аркар зовут. А тебя как, студент, Ардан, мысленно, попрощался с квартирой. Артек, без фамилий, паря, хлопнул его по спине новоявленный домовладелец. Мы здесь не люди простые, ха, всегда нравилась эта шутка, не люди. Ладно, пойдем, покажу вам чертоги, господин маг. Только ты это учти, взорвешь мне что, я с тебя по полной программе вычту, а потом ноги сломаю, или руки, или ноги вместе с руками. Это, в целом... Как настроение будет, договорились. Полуэрк провел его мимо сцены, затем по небольшому коридорчику, а под конец они поднялись, слава спящим духам, по лестницам выше последнего этажа на небольшую площадку. Слева чердак, полуэрк указал на первую дверь, а это, твоя, вот ключ. Ардан уже подался вперед, как здоровяк сжал ладони и улыбнулся, демонстрируя мощные клыки на нижней челюсти. Сперва деньги, малец, напомнил он. «Пятнашка с тебя», — Арди кивнул, достал кошелек из-за пояса и отсчитал нужную сумму, после чего протянул домовладельцу. Тот взял купюры, проверил на свет, принюхался и слегка помял между большим и указательным пальцами. «Все нормально», — вынес Аркар свой вердикт, отдавая ключ. «Ладно, малый, ты обживайся, я тебе через полчасика принесу бумаги. Обменяемся, так сказать, автографами. Только это ты не против, если я укажу». Будто ты залог внес не 10 иксов, а 100, просто сам понимаешь, потом придут всякие, будут спрашивать, чего я так задешево сдаю. Ну и ты не думай, чего тебе без резона волноваться. Залог то, это то, что я тебе должен, а не ты мне, так что тут тебя не кинуть. Да и смысл мне студента большого кидать, а, несите бумаги, господин домовладелец, перебил глупо улыбающийся Ардан. Аркар споткнулся на полуслове. Затем дерганно кивнул и начал спускаться по лестнице, едва слышно приговаривая, сумасшедший, что ли. Арди же нисколько не волновался о небольшой махинации с залогом. Во-первых, залог действительно то, что причиталось не домовладельцу, а ему, так что здесь никак не подставить арендатора. Не говоря уже о том, что от Аркара не пахло ложью. Тот говорил, насколько подсказывало чутье Матабар, абсолютно искренне. Во всяком случае искренность его была в том, что полуэрк не собирался подставлять своего нового жильца. Полуэрк-орк в пиджаке, и почему это словосочетание казалось Ардану знакомым? Впрочем, все эти и прочие мыли, стоило Ардану открыть дверь, мгновенно улетучились. Овальное помещение диаметром примерно в 6 метров, со всех сторон окруженное окнами, пропускавшими свет сияющих огней города. С одной стороны кровать, достаточно большая, чтобы с нее не свешивались ноги. Рядом тумбочка, миниатюрная, но справная, с двумя выдвижными ящичками. Справа от двери высокий, но узкий шкаф, а напротив кровати, под окнами, простой стол. И еще умывальник поодаль, с бачком для воды и нажимным краном. Но, самое главное, окна. Создавалось ощущение, что вокруг будто исчезли стены, и Ардан смотрел на крыши домов, постепенно накрывающихся мантией царствующей ночи. А внизу роем встревоженных пчел мчались редеющие автомобили и горожане. Тротуар утопал в свете фонарей, тянущихся вереницей во все четыре стороны, и вода, шумящая прибоем о шершавый гранит. Арди улыбнулся. На мгновение ему показалось, будто он снова, как в детстве, сидел на обрыве лестницы и смотрел вниз, на лесные разливы. Может, все же, жизнь действительно налажь, не сглазь, напомнил себе Ордан и начал разбирать вещи. Глава 43. Здравствуй, сынок, я получила твои письма, всю ночь провела вместе с ними и, пусть и ненадолго, мне показалось, что ты снова рядом, такой же веселый, порой задумчивый и, непременно, ласковый. Я вдыхала их запах, а вместе с ним и твое дыхание. У нас все в порядке, сынок, мы устроились совсем, надо сказать, неплохо. Дом совершенно новый, в нем иногда даже краской пахнет в тех местах, где редко проходишь. Под лестницей так и вовсе нам пришлось поставить цветы для отдушины. Эрти, конечно, был не особо рад тому, что так вышло. Когда нас увозили, он даже попытался подраться с одним из второй канцелярии, чтобы сбежать. Не знаю, что бы произошло, если бы не Келли. Но, благо, все обошлось. Добрались мы без происшествий. Ехали в вагоне первого класса, а кроме нас остальные купе занимали лишь люди в черных плащах. Они, наверное, тоже служат канцелярии, но это не наши, маленьких людей, заботы. Прости, я, как и ты, немного сбиваюсь с мысли. Не знала, куда тебе отправлять письма и потому так часто мысленно писала и переписывала их, что уже даже и не пойму, как и что лучше писать. Что касательно здоровья твоего брата, им занимаются врачи. Они приходят седьмым днем, а дважды в неделю, на третий и пятый день, Эрти ездит в клинику, где им занимается очень суровый, немногословный, но с большим сердцем и не меньших размеров усов лекарь. В этом месяце Эрти уже почти не просыпался из-за кошмаров. Его устроили в отменную школу-лицей. Только вот с формой вышла неурядица. Вся ему мала. Но я, разумеется, расшила. Теперь у меня не так много возможностей что-то подшить или заштопать. Сперва неохотно, но, со временем, с приближением сезона, ко мне стали приходить клиенты на пошив теплых платьев, пальто и даже шуб. Хотя здесь, в Дельпасе, зимы куда мягче, чем в Эвергиле или, наверное, в Метрополии. Пенсию мне тоже платят исправно. 17 иксов и 33 ксоты, не удивляйся, что пенсия такая, словно я вдова старшего офицера, а не простого егеря. Наверное, в счетной палате допустили ошибку, но это, как ты иногда, сыночек, говорил, мысли завтрашнего дня, что докины растет не по дням, а по часам, и все норовит отправиться на разведку в кротовые норы. Те зачастили к нам в сад, которым я, иногда, занимаюсь. Помнишь, твой дедушка всегда мечтал о большом саде, а отец был против. Я подумала, что раз мы начали новую жизнь, то надо в ней сделать хоть какой-то памятник старой. Вот, теперь у нас есть сад. Когда у меня слишком много забот, то им занимается садовник. Очень приятный, молодой человек. Даже удивительно, как мы так быстро его нашли. Представляешь, у нас есть деньги на садовника. Не сказать, что мое ателье сейчас много приносит, но Келли очень хорошо платит. Я, правда, не спрашивала сколько, но мясо мы теперь едим каждый день. Сынок, я знаю, что ты, разумеется, откажешься, но может быть я смогу прислать тебе в следующем месяце немного денег. Жизнь в метрополии, наверное, очень дорога, а у тебя учеба и вечные ангелы. Прости, опять не сдержалась ты, пожалуйста, не смотри на эту кляксу. Я плачу не потому, что мне грустно, хоть каждый день я и смотрю на восток в надежде, что вот-вот приедет поезд, остановится у перрона и с него сойдешь ты, и все снова будет как раньше. Люблю тебя верно и нежно, мой драгоценный. Жду скорой встречи. Твоя мама. П.С. Даже если это обойдется мне в целое состояние, то на Новый год я обязательно испеку ежевичный пирог. Арди украдкой вытер намокшие глаза и в который раз перечитал письмо. Он не обращал внимания на кляксы сероватых разводов, оставшиеся от материнских слез, и лишь пытался вобрать в себе каждое слово, каждую букву, запятую и взмах материнской руки. На прошлой неделе он сходил на главный почтамт, весьма шумное и очень долгое заведение, если так можно было выразиться. Простояв в очереди не меньше двух часов, юноша, наконец, смог получить письмо матушки. И вот уже третьи сутки, бывало по нескольку раз на дню, открывал его и перечитывал снова и снова, словно это хоть немного могло приблизить его к семье. И, если честно, он не хотел бы замечать мелких оговорок в тексте, но, увы, после всего, что произошло, не мог иначе. Уже после второго прочтения от внимания Арди не скрылись слова про молодого садовника, которого чита Брейн и Габар так быстро отыскала. Интересно, а во второй канцелярии обучали еще и за растениями ухаживать, не говоря уж о маленькой, почти ускользающей детали о том, что матушка поспешила успокоить его словами о своей пенсии. И дело вовсе не в количестве эксов, а в том, что за ними последовало. «Она знает», – прошептал себе под нос Арди, отпивая немного горячего шоколада. Его матушка, Шай, знала о прошлом его отца, Гектора. Она была прекрасно осведомлена о его военных днях. И, если она знала такие подробности, то, возможно, и о прадедушке тоже. Но эти мысли Ардан гнал от себя половыми тряпками. В самом прямом смысле слова. Тогда, месяц назад, заселившись на балкон в доме номер 23 у канала Маркова, ему пришлось хорошенько попотеть, чтобы отдраить полы и стены от маслянистой грязи, в которую, из-за влажности и затхлости, успела превратиться пыль. При заселении, учитывая тусклый свет, он этого даже и не обнаружил. А уже на следующий день, вернувшись с занятий, вооружился ведром, тряпкой и мылом, купленными в лавке хозяйственных товаров ниже по улице. Кстати, на этом мыльный труд не закончился. Вещи ведь тоже надо было как-то стирать. А здесь тебе ни мостков, ни, разумеется, стиральной доски. Вместо столь необходимых в быту атрибутов, столичные жители из центрального района пользовались услугами прачечных. Там стирали поштучно. И за 3 рубашки и 2 пары штанов просили, без малого, 7 ксо. А отрез хозяйственного мыла на 120 грамм стоил всего 2. Благодаря этой несложной арифметике, вооружившись собственными руками, мылом и усердием, Арди через день спускался по лестнице к воде. Благо жил прямо у канала, и там стирал. Это, зачастую, вызывало у прохожих либо непонимание, либо и вовсе, те звали стражей. Так Ардан и познакомился с 2 местными блюстителями порядка. Как оказалось, никаких штрафов за стирку белья в канале не предусматривалось, потому что и закона, запрещающего подобное, еще не придумали. Вот Арди и сэкономил, без малого, около 50 ксо за прошедший месяц. Отрез мыла-то еще и не закончился. Кстати, о месяце и о полученном юношей итоговом табеле за сданные контрольно-зачетные работы. Аккуратно, с бережной заботой, сложив письмо матушке и убрав то в нагрудный карман, Арди развернул конверт с табелем и пожалел, что не пьет. Как говорил Март, в такие моменты хочется чего покрепче. Табель успеваемости учащегося Арды Габара, факультет общих знаний, 1 курс, 2 группа, 1, теория звездной инженерии, 3 баллов, 2, теория звездной биологии и алхимии, 6 балла, 3, общая физическая и военная подготовка, 4 балла, 4, история магии, 2 балла, 5, прикладная звездная инженерия, 6 баллов, 6, законы и права, регулирующие быт магов, 1 балл, 7, теория защитной магии, 3 балла, 8, прикладная защитная магия, 5 баллов, 9, теория звездного целительства, 1 балл, 10, прикладное целительство, 5 баллов, 11, общая теория звездной магии, 3 балла, 12, прикладное использование знаний биологии и алхимии, 0 баллов, итог, 39 баллов, порог отчисления до переводных экзаменов, 25 баллов, порог стипендии, 90 баллов, порог повышенной стипендии, 110 баллов, заверено подписью декана факультета общих знаний. Ардан вздохнул и отложил в сторону бумагу с гербовой печатью. Даже если бы Ковертский не стал сдерживать данного слова и заваливать его работу, придираясь к тому, что формула, выведенная Арди, резко отличалась от итогового зелья, пусть то и работала, то и 49 баллов не хватило бы для стипендии. Единственное, чем утешал себя Арди, он делал все, что от него зависело и даже больше. Сразу после занятий спешил в библиотеку, где занимался вплоть до 8 часов. В это время из читательского зала выгоняли всех, кроме выпускных курсов общего факультета. Затем, вернувшись домой, на это уходило полчаса, потому как юноша экономил на трамваях, у которых билеты, рассчитанные на 10 поездок любой дальности, обходились в 16 ксо. Слишком невыгодно в ситуации Арди. Он до полуночи сидел за собственными записями и трудом незнакомца. И это все, разумеется, двигало Арди вперед, в той степени, чтобы его прогресс отметили несколько профессоров, но все еще недостаточно не то, что для стипендии, а хотя бы надежно отодвинуться от границы отчисления. Иногда, конечно, Ардан напоминал себе о собственном лицемерии. С одной стороны, он прикладывал усилия к тому, чтобы не вылететь из университета, а с другой, не собирался задерживаться в нем дольше Нового года. Странное поведение, конечно, но это мысли завтрашнего дня. А на данный момент перед Арди встали в полный рост проблемы, которые прежде уже озвучивал Март, из-за того, что учебники нельзя было выносить из библиотеки, а тех, что выдали к лекциям, явно не хватало, то требовались деньги на покупку специальной литературы. Чтобы практиковаться в звездной магии в университете, нужно было арендовать испытательные площадки, на которых проходили занятия по военной и общефизической подготовке, либо снимать такие же в городе. Арди даже адреса разузнал. В университете час на площадке стоил 75 ксо. В эти деньги входило неограниченное количество восстановления лучей красной и зеленой звезд. За синюю нужно было доплачивать по 8 ксо за луч. В городе же площадки стоили ровно в два раза больше, да еще и обладали лимитом на лучи. И, понятное дело, что университет свои площадки давал в аренду только студентам и профессорам, даже выпускники не могли ими воспользоваться. Так что, учитывая, что все сбережения Арди ограничивались в 36 эксов, 18 привез с собой, 47 выручил за костюм, 20 отдал за 2 месяца жилья плюс залог, 5 отправил матушке, потому что не мог поступить иначе, еще 3 потратил на аренду площадок. Последний экс разлетелся на быт, то ситуация вырисовывалась скверная. При этом занятия в университете проще не становились, а скорее, даже, наоборот. С каждой прошедшей неделей темы лишь углублялись и расширялись. Да, Ардан, благодаря занятиям с Аттанхаи, затем, экспериментам с трудом незнакомца, довольно неплохо чувствовал себя на практике, но это лишь пока. Чем дальше уходила теория, тем труднее становились и практические занятия. В итоге результат вполне ожидаемый. Ему требовались деньги. Желательно иксов 50, а еще лучше, 60. Этого хватило бы, чтобы купить учебников и арендовать площадку на несколько недель хотя бы по паре часов в день. «Спящие духи», — выдохнул Арди, опуская голову на руку. Он практически лежал на барной стойке. Длинная и широкая, она, даже сквозь лак, покрывавший красное дерево, впитала в себя ароматы духов, алкоголя, сигар и чужих проблем, которые здесь либо изливали, либо наоборот, заливали чем покрепче. Чуть поодаль от юноши стояли ряды пиратских рук, эдаких рычагов с этикетками пенного. Опустишь такую и из крана польется пиво, подаваемое простым наносом из бочки. Стена, за спиной бармена, была оформлена в виде бескрайнего зеркала, поверх которого прикрепили стеклянные полки с бутылками, перемежевывающихся с фотографиями. На тех оказались запечатлены и выставлены на показ какие-то сцены из жизни бара, веселые вечеринки, концерты джазовых групп и исполнителей или просто улыбающиеся постоянные посетители. Джаз-бар у Брюса, расположившийся на первом этаже дома, оказался весьма популярным заведением. Может потому, что находился довольно близко к основной транспортной развязке центрального района, а может потому, что сюда пускали и людей, и первородных. Из числа последних зачастую, правда, захаживали орки. Они неизменно занимали диванчики в темном углу, огородившись от остальных молчаливыми вышибалами и красными канатами, преграждавшими путь в зону. Вели себя тихо и спокойно, никогда не дебоширили. Да и вообще на памяти Арди в баре, за прошедший месяц, не произошло ни одной драки. Самые горячие головы тут же остужались при виде одного только аркара, не говоря уже об охране приватной зоны, чистокровных орков, здоровенных ребят под 2,20 ростом, с руками, которыми можно было, наверное, железнодорожные рельсы гнуть. Пиджаки на них, кстати, оттого выглядели сродни воздушным шарикам, будто еще немного и лопнут от натуги. Говорят, что у Брюса еще и неплохо кормили, но Арди так и не попробовал местной кухни, у него и так денег не хватало, так что он не собирался их тратить на то, что получал бесплатно. В выходной, на седьмой день, Ардан ездил в университет, в основном, пообедать и в библиотеку, потому как в нерабочие дни площадки были расписаны буквально поминутно в те редкие окна, когда их не бронировали студенты военного факультета. Им, при этом, платить не требовалось. Насколько успел за прошедший месяц понять Ардан, у каждого факультета в университете имелись свои уникальные привилегии касательно распоряжения казенным имуществом. Чего такой веселый, малец, прогудел Аркар, протиравший стаканы. Ардан так и не смог выяснить, чем именно занимался полуарк. Порой тот стоял за барной стойкой, иногда пропадал заготовкой на кухне, помогая поварам. При этом, казалось, что аркару принадлежит все, далеко не маленькое, здание, потому как квартиранты обращались именно к нему. Но аркар не был похож на состоятельного человека, Как бы странно это ни звучало, он носил простую одежду, редко позволял себе дорогую выпивку и, зачастую, ел весьма скромную пищу. Вот, вместо ответа Арди подвинул по столу табель со всеми оценками. Аркар отложил в сторону стакан в форме пивного бочонка и, достав из кармана очки, надел и вчитался. Полуарк страдал близорукостью, но постоянно окуляры не носил, выглядел в них весьма комично. «Слушай, ну, это хотя бы не отчисляют». «Да», — прокашлялся полуарк, возвращая бумагу обратно. «Мысли позитивно, Арт, тебе все еще есть где есть, только без стипендии мне скоро будет негде спать», — снова вздохнул юноша и с надеждой посмотрел на полуарка. «Может, скидку сделаешь?» «Нет», — прозвучал бескомпромиссный ответ. «Попытаться стоило», — пожал плечами Арди. «Ты работу найти пытался?» «Пытался», — кивнул юноша. «Он действительно пытался. Он мог бы купить в лавке травника, которую приметил через несколько улиц к востоку, несколько корешков и стеблей, из которых сделал бы легкие стимуляторы. С такими, пару месяцев, он смог бы спать не по 7, а по 4 часа в сутки, а оставшееся время – работать. Да, конечно, в какой-то момент придется поплатиться за ссуду, взятую у собственного организма, но не берут, да, хмыкнул Аркар. Как только видит в документах строку о том, что я полукровка, подтвердил Ардан, а в порт ходил, им всегда грузчики требуются. Подал заявку в их гильдию, но там отдельный отдел по работе с первородными и полукровками, да ты и сам знаешь. Знаю, конечно, хохотнул полуарк. Они мою заявку, значится, месяца 4, что ли, обрабатывали, пока я им не принес, так скажем, несколько хрустящих и звенящих прошений. Дать взятку деньгами, чтобы иметь возможность эти самые деньги зарабатывать, такова столица, малец, развел руками Аркар и чуть приобнажил клыки, чем напомнил погоду метрополии. На календаре уже вовсе разгулялся 10-й месяц, месяц вот, а значит столица погрузилась в бесконечную череду холодных дождей, смешанных с пародией на снег, вязкой и липкой. Иногда и вовсе, по крышам и тротуару начинал выстукивать свои чудные ритмы град. Лужи поутру покрывали синим, черная река Нюва постепенно замирала в хватке остывавшего гранита, а ветер скалился и пытался порвать пальто и легкие шубки прохожих, чем и напомнил Аркара. Ардан лишь радовался тому, что его, пока еще, выручала кровь Матабар, и он не особо ощущал на себе дыхание смены сезонов. Даже сейчас, в полдень, за окном уже словно воцарились серые сумерки, то ли вечерние, то ли утренние, а может и просто метропольские. Ни день, ни ночь, не пойми что. В баре, разумеется, кроме полуарка и полуматабар, пока еще никого не было. Открывалось заведение для посетителей только в 8 вечера, а работники начинали приходить к 5. Волчий вой, ты же маг, Арт, вдруг спохватился Аркар. Громкое заявление, учитывая, юноша щелкнул пальцем по табелю. Ну ты это печати могишь? Спросил Аркар. Какие-то могу. Все так же меланхолично ответил Арди. Но и на работу для магов, даже подмастерьем не знаю, чернила заправлять в инженерской гильдии, меня тоже не берут. Напрямую причину не говорят, но видят документы и указывают на дверь. А что насчет? Аркар понизил голос и заозирался по сторонам. Немного поработать неофициально? Ардан поднял голову и взглянул на домовладельца с некоторым сомнением. Он никогда не говорил этого вслух, но ему уже давно стало понятно хотя бы то, что в баре велись не совсем чистые дела, но настолько тихие и незаметные, что разобрать какие именно, не представлялось возможным. «Мне только проблем с законом не хватало», — буркнул Ардан, припоминая предупреждение плаща в особняке Анарских. «Да какой там закон?» — отмахнулся Аркар. «Просто у нас у меня есть свой человек в гильдии магов, весьма говорливый, когда выпьет». Ну и он расчесал метлой проговорился, в общем, о том, что... «Я не хочу знать подробностей», – перебил Арди, поднимая вверх ладони. «Серьезно, Аркар, мне категорически не нужны проблемы с законом». Полуарк прищурился. «Во-первых, там ничего противозаконного нет. Наши мои знакомые специально все проверили. Это как их там серая область права, как-то так, кажись. Спасибо за горячий шоколад». Ардан положил на стол 3 монетки по 1 ксо. «Я пойду. Позанимаюсь у себя». Она встала со стула и направился в сторону неприметной двери, ведущей из бара во внутреннюю часть зданий. Не хватало ему вляпаться в 70 эксов, прозвучало в спину. «Аванс, половина, и ты сможешь оставить его себе», — даже если ничего не выгорит. Ардан замер. Белка на левом плече юноши тянула его за ухо прочь отсюда, а маленький барс на правом тот заставил развернуться и вернуться обратно за бар. «Рассказывай». Аркар хищно улыбнулся и, обойдя стойку, сел рядом с Арданом. «Так что?» Аркар отхлебнул еще немного крепкого чая из степных трав. «Гадость редкостная, да еще и горькая, но оркам нравилось. Задачка не слишком-то, кажись, сложницкая. Зашли и вышли, зашли и вышли», — повторил Ардан, с сомнением покосившись на бутылку виски, стоявшую рядом с ними. «Хочешь?» — прищурился полуарк. «Воздержусь», — покачал головой Арди. «Ну что, по рукам?» Аркар, вытерев массивную ладонь о полотенце, протянул вперед. Юноша некоторое время размышлял над предложением. Идея звучала, как минимум, немного авантюрно, но с другой стороны. Ардан скосился на лежавшие на стойке 35 иксов, и еще столько же ждали его по возвращению. «Зашли и вышли. По рукам», — хлопнул парень по ладони. «А я знал, что ты не трус, малец», — хохотнул Аркар, сдавив руку. «Знал бы ты, Аркар, как часто я слышу обратное», — вздохнул Арди, потягивая уже третью кружку горячего шоколада. «В рыло бей. Что? Морду чисти. А можно? Приложи как его физический орнамент к лицевой стороне вопроса», со все той же хищной улыбкой попытался объяснить Аркар. Иногда он очень странно выражался. «Аргумент, а я о чем?» — самодовольно фыркнул полуэрк. «Я имею в виду, что ты хотел сказать не орнамент, а аргумент», — уточнил Арди. Аркар опять почесал ногтями-когтями затылок. Он часто так делал, когда задумывался о чем-то. Домовладелец не являлся самым светлым и ясным умом империи, но при этом, насколько успел понять Арди, обладал широтой души и глубиной сердца, вполне компенсировавших узкость мышления и поверхностность образования. «А это, получается, разные словечки?» — обескураженно спросил Аркар. «Ну да, Эвана как?» — присвистнул Аркар. «Ну, малец, какими бы умными словами кто ни разбрасывался, но, когда начинают ронять зубы, то все сразу говорят на одном языке». «И каком же?» — искренне поинтересовался Ардан. «На языке боли», — подмигнул Аркар. «Это вообще, малец, весьма универсальный язык. Вот не понимает, к примеру, кто-то, что долг надо вовремя платить, и ты ему коленочку немного». Аркар осекся и мотнул головой на манер отряхивающейся собаки. «Волчий вой, Арт», — Аркар принюхался к чаю, будто искал в том какой-то подвох. «Мы с тобой знакомы чуть больше месяца, но мне, порой, кажется, будто я с давнишним приятелем балакаю-болтаю». Ардан отвел глаза в сторону. Следующим в его списке дел, сразу после получения стипендии, значилось изучение вопроса ведьминого взгляда. Возможно, он отыщет способ, как снизить действие своей особенности. «Я быстро нахожу общий язык с людьми, попивая горячий шоколад», — уклончиво прокомментировал Ардан. «Энда», — цокнул языком полуэрк, — «а чего тогда Тесс на тебя вчера жаловалась?» «Тесс?» — удивился Арди. «Я ей как-то помешал, певица, как выяснилось, жила аккурат под Арданом. В относительно небольшой квартире с одной спальной, миниатюрной кухней, удобствами и эркером, тем самым, над которым и располагался Ардан. Порой, по вечерам, занимаясь исследованиями звездной магии, он слушал музицирование Тессы и ее распевки. Примерно час она посвящала игре на стареньком рояле, у которого, очевидно, оборвалось несколько струн, после чего пару часов, пока стрелка на часах не прижималась к 11, пела. Утром же Тесс обычно уходила на работу. Как и подозревал Арди, трудилась певица в ателье госпожи Окладовой. Оттуда и платье, которое девушка себе явно не могла позволить. Временами они пересекались на лестницах и вежливо здоровались, после чего расходились по своим делам. «Она сказала, что ты ночью с кем-то разговаривал», — ответил Аркар, не сводя при этом желтоватых глаз с юноши. «И это значит, Сани видал я, малец, чтобы кто-то ночью на лестницу поднимался». В голове Ардана тут же пролетел целый шквал мыслей и эмоций. Прошлой ночью к нему, как и обещал, уже второй раз пришел тополь. Посыльный кот в своих забавных сапогах, украшенных красной хохломой, появился бесшумно и незаметно. Он передал письмо Анастасии, пару минут беседовал с Арди, после чего тщательно вылизался и исчез, стоило только юноше отвернуться в сторону. Возможно, их беседу, учитывая, что тополь заявился после полуночи, и услышала Тесс. Что же касательно писем великой княжны, то их общение, пока что, выглядело несколько странно. Она рассказывала ему о своей новой жизни во дворце и жаловалась на бесконечные правила, которыми обитатели резиденции руководствовались буквально во всем. Ардан же, в свою очередь, отвечал историями о большом и маленькими выдержками из жизни, о баре, квартире Эркере и прочем. Эксперименты, только и сказал Арди, надеясь, что непосвященному в магию такого будет вполне достаточно. Дела, протянул Аркар и отпил еще немного чая, но взгляда Сардана не сводил. Ладненько, малец, как скажешь, на дело вернее, я хотел сказать, в ваш небольшой походец поезд отправляется ровно в полночь третьего дня. Поезд? Переспросил Ардан. Ты же сказал, что это в соседнем районе. Ино как его сказательно? Вот, иносказательно, Арт. Аркар поставил кружку на стойку и, поднявшись со стула, направился обратно к стаканам, требовавшим его внимания. Юноша тоже поднялся и уже зашагал было к лестницам, как его остановил оклик полуэрка. Арт, тот обернулся. Аркар, вооружившись полотенцем и протирая очередную стеклянную емкость, кивнул на лежавшие на столе деньги. Ты забыл. Точно, спохватился юноша и, схватив со стола купюры, убрал те во внутренний карман. Спасибо, будь здоров, снова подмигнул Аркар и, насвистывая несложный мотив, вернулся к самозабвенной чистке стекла. Арди же, постояв пару мгновений, отправился наверх. Он прошел через небольшой коридорчик, освещенный так тускло, что здесь и зрение полукровки Матабар не спасало, а затем поднялся через несколько пролетов. Запахло травой, той, что, бывает, растет по весне около рек. Такая свежая до одури, зеленая-зеленая, а еще щекочущая. Все норовящие забраться в самые укромные уголки под одеждой и дотянуться до кожи, чтобы слегка уколоть и исчезнуть смеющейся девчонкой. Так пахло тес. «Доброе утро», – поздоровался Ардан. В отличие от своего сценического образа, в обычной жизни девушка выглядела вполне себе нет, не серо, разумеется, а скромно. Да, пожалуй, именно это слово подходило лучше всего. Она собирала рыжие волосы в тугой пучок и всегда надевала широкополую шляпку. Одну и ту же. Стройные ноги скрывала строгая, просторная шерстяная юбка самого простого кроя и вечно хмурой расцветки. Под ней стучали каблуками видавшие виды сапожки. Тесс их начищала самостоятельно, из-за чего на руках, порой, оставались следы от гуталина. А еще она не использовала макияж, что, кстати, нисколько ее не портило. Просто делала менее заметной, чего, наверное, та и добавилась. Нет, разумеется, в баре к ней никто не приставал. По той же, вероятно, причине, по которой не устраивали драк. Но только слепой не заметил бы тех взглядов, коими посетители пожирали певицу. Выступала Тесс, к слову, дважды в неделю, седьмого дня и третьего. И, как подозревал Ардан, не за деньги, а за возможность жить в квартире. «Утро?» – переспросила девушка, сохраняя неизменно спокойное и, в чем-то даже, холодное выражение лица. «Я бы сказала, что уже день, Арт». Удивительный контраст с тем ярким солнцем, что пело про кошку, спешащую увидеть океан. «Океан. Прошел уже месяц, а Арди так и не съездил посмотреть на побережье Ласточкиного океана. Но ничего, успеется еще. Имелись дела и более насущного характера. «Я могу пройти?» – спросила девушка, указывая перед собой на лестницу. «Ах да», – спохватился Арт и отошел в сторону, освобождая путь вниз. Тесс, не обращая на него больше ни малейшего внимания, прошла мимо. Она уже спустилась на несколько пролетов, как Арт вдруг выкрикнул, перегнувшись через перила. «Извини, что вчера помешал». Она подняла на него взгляд до того зеленых, что почти искрящихся глаз и, ничего не сказав, исчезла за дверью. Ардан, выпрямившись, едва не хлопнул себя по лбу. «И к чему это было?» – прошипел он сам на себя. «Совсем дурак, что ли?» Ардан и сам не понимал, зачем каждый раз пытался немного поболтать с Тесс. И не то, чтобы она ему нравилась в том смысле, как когда-то Анна на первом занятии по арифметике. У Арди не замирало сердце при взгляде на рыжеволосую певицу. Он не забывал, как говорить, да и не думал о ней слишком уж часто. И все же, может быть, она напоминала ему о доме, своими легкими духами с ароматом трав, огненными волосами, летящими над сценой горячим рассветом. А может потому, что пела пение. Письмо от Анны так и не пришло, и юноша испытывал по этому поводу смешанные чувства. С одной стороны, он, наверное, был даже немного рад, что Анна отправилась дальше по ее дороге жизни, а Арди, по своей. Но, пусть и немного, в груди стало тяжелее и, одновременно с этим, чуть более пусто. Как если бы оттуда вытащили что-то хоть и совершенно маленькое и, на первый взгляд, незначительное, но чрезвычайно важное. Мысли завтрашнего дня, сам себе напомнил Арди, поворачивая ключ в недавно смазанный, им же, к кстати, и смазанной замочной скважине. Войдя в свою комнату, начищенную до блеска, Арди прикрыл дверь, повесил ключ за веревку на аккуратно вбитый рядом с выходом гвоздик и, примостив шляпу и пальто на вешалку, опустился за стол. Прищурившись, он достал из стопки учебников требующийся ему труд и, разом перелистнув несколько глав, открыл на нужный. По плану его сегодня ждали несколько часов звездной юриспруденции, после чего еще около трех общей теории, а под конец – учебник незнакомца, но придется все переиначить. Защитные печати и их типы, вчитался Арди. Всего таких имеется, как вы наверняка помните, три экземпляра – поглощающий, перенаправляющий и рассеивающий. Но, давайте, все же, освежим в памяти. Итак, первый тип – защитная печать поглощающего типа. Один из самых распространенных, благодаря своей простоте, типов. Заключается он, обычно, в создании двухконтурной печати с фиксированным массивом рун. Но если при создании функциональной печати массив рун, обычно, имеет под собой некую подоплеку в виде придаваемого свойства, то в случае защитной печати он служит для того, чтобы поглотить эти самые свойства. Разумеется, печать поглощающего типа впитывает в себя не сами свойства и функции противоборствующей печати, а лишь общее количество энергии. И тогда возникает вопрос, зачем изучать типы печатей, если можно перегрузить щитовую магию энергии и добиться, таким образом, нужного результата. Пожалуй, действительно можно, если вы обладаете неограниченным запасом ли энергии, разумеется. В противном же случае, представьте себе океан, со всей его безграничной мощью, а затем тонкую полоску каменной тропы. Да, вы правильно поняли, я имею в виду волнорез. Сколь ни был бы страшен океан, но, неизменно, его волны разбиваются о волнорез, не в силах ничего сделать, и лишь шокирующая мощь тайфуна способна поднять достаточно высокую волну, чтобы если не разбить, то поглотить маленькую полоску камня. А теперь давайте сравним, сколько сил требуется, чтобы поднять толщу воды к небу и сколько, чтобы построить волнорез. Защитная магия имеет тот же принцип действия. Мы стремимся, потратив минимально возможное количество энергии, соорудить преграду, на разрушение или преодоление которой потребуется максимально необходимое усилие. Таким образом создав, к примеру, поглощающий щит с фиксированным массивом рун, мы записываем в эти руны те свойства, которые они будут нейтрализовать в противоборствующем заклинании. Для примера используем базовый щит, звезда, любая, количество лучей, 3 и более, школа, защитная, стихия, универсальная, классификация, двухконтурная, массив рун, фиксированный, максимальные комбинации рун, произвольные, но не более 9. Как вы помните из начального, школьного курса, данная печать может обладать любым набором рун, который вы в ней зафиксируете, что делает ее ближе к свободному массиву, но, опять же, щитовая магия обычно является некоторым исключением из правил строгой классификации печатей. Почему же мы относим массив, несмотря на произвольность, к фиксированному, а не свободному? По той простой причине, что количество свойств, которое может заблокировать базовый щит, весьма ограничено и, на каждую из рун массива, придется потратить силы. Таким образом мы, разумеется, можем составить очень крепкую защиту для блока 9 свойств, но на это потребуется 12 лучей красной звезды. Воспользовавшись таблицей перевода лей лучей, мы поймем, что нам необходимо, для полной защиты от 9 свойств, 6 лучей красной звезды и 2 зеленой, либо 3 красные и 3 зеленой. Все еще слишком много, не правда ли? Таким образом мы можем сделать вывод, что поглощающая магия, направленная на поглощение свойств противоборствующего заклинания, может быть не самым полезным типом защитной магии. Особенно, когда у нас нет времени, чтобы изучить характеристики противоборствующей печати. Именно поэтому этот тип куда чаще используют в стационарных конструкциях, нежели в быту или в бою. Тип второй, перенаправляющий. Этот тип, Ардан отложил учебник и открыл записи, попутно распахнув труд незнакомца, посвященный нескольким заклинаниям, которые автор назвал отмычками. Раньше Ардан не понимал, для чего те нужны, но теперь, кажется, начал догадываться. Оставшиеся два типа печатей, перенаправляющий и рассеивающий, в ближайшее время ему не требовались, а вот поглощающий, на нем стоило остановиться подробнее. Теперь Арди еще и, к тому же, понял, Почему Марк так скептически отнесся к универсальному щиту из учебника незнакомца? Если сравнить его с базовым щитом из современной науки, то это все равно, что сравнить какой-нибудь однозарядный пистоль эпохи восстания Темного Лорда и современный револьвер. Смысл, вроде, один и тот же, а вот функциональность несравнима. И суть вовсе не в многозарядности, разумеется. Просто, к примеру, чтобы перегрузить поглощение универсального щита, как, впрочем, и любой поглощающей печати, нужно было лишь добавить в противоположный эффект свойств больше, чем мог вобрать щит, если сил достаточно. А если нет, то перегрузить ли энергией все одно свойство. Так что универсальный щит, предположим, двух красных и двух зеленых лучей, что, при пересчете, давало 8 лучей красной звезды, учитывая, что один луч зеленой звезды равнялся 3 лучам красной, можно было разрушить атакующим заклинанием чудовищной мощи, как это сделал Глеб Довос. В нем просто содержалось так много свойств, что щит не смог поглотить их все, либо же всего-навсего миниатюрной искрой, но в которой одно или пара свойств будут обладать максимальным напряжением, как, к слову, пуля. У нее всего несколько свойств, но в пересчете на энергию, те загружены под завязку, что и не позволяет универсальному щиту выполнять свою функцию. Любопытно, прикусив, по старой привычке, кончик языка, Ардан, вооружившись трафаретом, карандашом и терпением, начал трудиться над отмычками незнакомца, весь смысл которых и заключался в том, чтобы отыскать самую уязвимую руну свойства щита и перегрузить ее с минимальными затратами лей. Как и было условлено, Ардан, к 11 часам 3-го дня, уже сидел в баре и пил какао. На сцене играла джазовая группа, разогревая многочисленную публику перед выступлением Тес. Особенно старался задиристый, игривый саксофон, так называлась та изогнутая труба с рычажками. Последние несколько дней прошли крайне сумбурно. Ардан посещал занятия и даже что-то на них слушал. Более того, благодаря деньгам, полученным от Аркара, он смог арендовать на несколько часов тренировочные площадки и испытать отмычки, добившись результата, когда из 10 щитов, коими обладала испытательная кукла, он умудрился, вполне сносно и быстро, взламывать 2. 20% за 3 дня не такое уж и скромное достижение, наверное. Но, разумеется, все мысли Арди, что мешало ему сосредоточиться на занятиях, оказались посвящены сегодняшнему вечеру. «Да не трясись ты так», — Аркар хлопнул его по плечу, отчего затрясся уже не только Ардан, но и стол, за которым они сидели. Впервые юноша оказался за красным шнуром-шлагбаумом, отгораживающим внешний зал от уголка, который занимали орки. Те, кстати, как и Аркар, носили пиджаки без жилеток. Причем одинаковые пиджаки с немного забавной, словно рваной, строчкой швов. Ардан сидел на удобном, пусть и кожаном, но совсем не жестком диванчике. Приглушенный свет алых лей-ламп отливал вишней на его чуть побледневших руках. «А вот и они», — подался вперед Аркар. Поднявшись из-за стола, он начал приветствовать подходящих к ним людей. Первым оказался мужчина лет 40 с совершенно волчьим взглядом серых глаз, небольшой комплекцией, что не укрылось от внимания Арди, перевязью с метательными ножами, закрепленными, казалось бы, везде, крест-накрест вдоль груди, на поясе, вокруг бедер и, даже, на голенях. «Эльвер», — поздоровался полуэрк. «Аркар», — кивнул тот. Второй, молодая женщина столь обольстительной фигуры, что Цесара, на ее фоне, выглядела едва ли не монахиня из ордена сестер света. Она была одета в коктейльное платье, аккуратно ступала на высоких шпильках, а плечи скрывала легкая шубка из тончайшего меха. «Лиза», — Аркар приложился губами к тыльной стороне ладони госпожи. «Щекотно, Аркар», — хохотнула та голосом, которым, наверное, можно было торт вместо крема заполнить. Третьим оказался пожилой человек очень мягкого телосложения, не толстый, но такой, что, чудилось, будто его достаточно ткнуть пальцем и из кожи польется тягучее, плотное масло. «Миломир», — протянул ладонь Аркар. «Ты же знаешь», — елейным голосом ответил мягкий человек, минуя протянутую руку. «Я не люблю мужских прикосновений», — замыкал процессию невзрачный юноша чуть старше самого Ардана, немного дерганный, в не раз заштопанном пиджаке с простыми, рабочими брюками из крепкого материала. В руках он нервно теребил кепку. И, разумеется, Андрей, — поприветствовал его полуэрк. «Да-да, конечно», — закивал юноша и, сев за стол, бросил быстрый взгляд на Арди и отвернулся. «А это, стало быть», — Лиза придвинулась к Ардану так близко, что тому стало немного неловко из-за того, какие части ее тела прикоснулись к нему. Наш юный волшебник, который сможет, Лиза, коротко процедила Эльвир. Ну да, Лиза хлопнула длинными, лисьими ресницами. Я и не собиралась ничего говорить вслух, мой дорогой, нервный Эльвир. Ненадолго за столом воцарилась тяжелая тишина, вот только царствовать ей было суждено недолго. Аркар уже вскоре навис над ними темной громадой и выложил на стол несколько свертков с купюрами. Те разлетелись по карманам быстрее, чем Арди успел сообразить, что к чему. «Эльвир, ты за главного». «Хорошо, распорядитель», — кивнул любитель ножей. Арди не понял, распорядитель, что это означало. «Отлично, тогда». Аркар отодвинул край манжета и посмотрел на часы. «Выдвигайтесь, и пусть спящие духи вам благоволят». «Ага», — Эльвир поднялся из-за стола и направился к выходу. За ним поспешили и остальные. Арди, замыкая процессию, уже было покинул скромный уголок бара, как его остановила крепкая хватка Аркара. Тот что-то вложил ему в карман пальто, что-то тяжелое и легко узнаваемое. «Зачем?» – удивился Ардан, не понимая, к чему ему револьвер. «Железо в этом клятом городе лишним не бывает, Арт», – шепотом ответил ему Аркар и тут же отстранился, будто ничего и не было. Арди икнул. «Ничего противозаконного, да, но сходить с поезда, когда вагон уже отошел от перрона, идея так себе». Так что ничего не оставалось, кроме как двинуться следом за остальными. Перед выходом он остановился ненадолго и посмотрел на сцену. Там уже занялся восход рыжего солнца, готовившегося открыть вечер любимой песней публики. Тесс подошла к микрофону и, на миг, их взгляды пересеклись, а затем девушка отвернулась и начала исполнять кошку. Ардан так и не понял, почему увидел в ее взгляде разочарование. Глава 44. Эльвир, из-за чего выглядел владельцем еще более невзрачной конституции, чем на самом деле, нервно курил сигарету около автомобиля. Старенькой, явно не раз ремонтированной, учитывая покосившийся задний бампер, помятое левое переднее крыло и разноцветные пассажирские двери. И да, Ардан постарался за этот месяц изучить вопросы, связанные с авто, машины марки Деркс, выпущенной еще, наверное, лет 8 назад. Она выглядела громоздкой, с высоким, почти квадратным салоном и выхлопной трубой, способной стать заменой водопроводной. Стоила такая, относительно, недорого. 650 эксов. Продавалась, в отличие от всяких роскошных авто, коими пользовались богатеи, в единственной комплектации. Разгонялась, максимум, до 30 км в час, а мощность двигателя составляла около 7 лошадиных сил. Арди так и не понял, что конкретно означает данное словосочетание. Кажется, оно описывало усилие, необходимое для подъема определенного груза вертикально вверх. «Ты уверен, Эльвир, что в случае чего?» Миломир, упитанным котом переваливаясь с бока на бок, подошел к авто и попинал мыском туфель серую окантовку шин на колесах. «Эта старушка нас вытянет. Главное, что я уверена», фыркнула вальяжно прошедшая мимо Лиза и, подобрав полы платья, открыла водительскую дверь и, сев за руль, повернула ключ зажигания. Тут же под капотом старенького авто взревело нечто, по звуку напоминающее голодного медведя, разбуженного в самый темный зимний час. «Аво!» — присвистнул Миломир, приподнимая шляпу. «Так, ладно», — Эльвир сделал последнюю затяжку сигареты и метким броском, аккурат через метров 7, отправил туф прямиком в урну, стоявшую около входа в Убрюса. «Давайте еще раз, Андрей!» Молодой, дерганый юноша, озираясь по сторонам, все крутил в руках кепку. Его взгляд бегал не хуже запертой в клетке крысы, а от самого Андрея пахло явным страхом, липким, терпким и неприятным, напоминающим гниющую в болоте ягоду. «Андрей!» — еще раз окликнул Эльвир. Парень дернулся и словно очнулся. Он накинул кепку на голову и надвинул так, чтобы та немного прикрывала глаза. «Да-да», все еще заикаясь, отозвался юноша. «Поясни для новеньких», Эльвир окинул взглядом Ардана, которому не дотягивал даже до груди. «Детали предстоящего вояжа». «А, да-да, конечно, как оконечно», передразнил коротышка. «Понаберут». «Дорогой Андрей, вы продолжайте», все тем же елейным голосом подбодрил Миломир. Эльвир лишь выругался сквозь зубы. Подул ветер, задирая полы их пальто и плащей, а в вышине вновь начали, жидкими чернилами, сгущаться тучи, нависая над головами редких прохожих. «Я работаю в гильдии магов и...» «Это мы знаем», перебил Эльвир. «Ближе к делу, Эльвир», раздался лисий голос из машины. «Не задирай мальчика». Арди же вспоминал разговор с Аркаром. «Так вот кого имел в виду полуэрк. М месяц назад, когда я перебирал бумаги, то наткнулся на отчет о запланированных под снос зданий, некогда представлявших интерес для звездно-научного сообщества. По мере рассказа Андрей, кажется, забывался и переставал нервничать, оттого и заикаться тоже. И там упоминалось про одно из заброшенных зданий на 5-й улице в Бальеро. Арди, вспоминая карту, прикинул, что до района Бальеро им ехать около получаса. Тот находился на одном из островов в устье Нювы, примыкая к центральному, считался чем-то сродни огню для мотыльков, только в данном случае, для всякого рода свободно мыслящей публики. В Бальеро находилось больше всего театров, в том числе и недавно построенный кинотеатр, что бы это ни значило, хотя в газетах буквально каждый второй заголовок был посвящен кино, множество баров и пабов, ресторанов и кафе, даже несколько музеев. Он считался частью старого города, коим именовались те районы метрополии, что не поддались высотной застройке и сохранили исторический облик. Хотя Арди был скорее склонен верить теории, что старым городом именовались уголки города, которые стояли на фундаменте древней столицы Галлиса. Оно должно было перейти по наследству какому-то барону, но тот, еще лет 70 назад, погиб во время несения службы на тайской границе. «Война наемников», — уточнил Миломир. «Война наемников», — так называлось крупное столкновение империи с иностранными державами, куда крупнее, чем постоянные вспышки на фатийской границе. Результатом данного конфликта стало последнее, на данный момент, расширение территории империи, а сама Тея потеряла юго-западную часть полуострова, а северо-восточная граница приблизилась к их столице чуть ли не на 110 километров. Название же «Война 441-444 годов от Т.Э.» получила благодаря тому, что тайцев поддержала Республика Кастилия, отправив тем наймитов, коими выступили сами кастильцы и выходцы из Нджиа. Их на полуостров доставили корабли Силькада. Совокупные потери противников, включая наемников, в той войне достигли, вместе с гражданским населением Таи, порядка 1,5 миллиона человек, а имперцев – около 600 тысяч, включая 200 тысяч мирного населения. Саму же Таю империя не захватила только благодаря ультиматуму Кастилии, Силькада и, подкупленной ими, Конфедерации Свободных Городов, заявивших, что в случае падения Измира, столицы Таи, те ограничат доступ империи к берегам восточного материка. Разумеется, оставался путь по Ласточкиному океану через внутренние воды Макинджии, но учитель Парнас утверждал, что этот путь лишь немногим менее рискованный, чем через обратный океан. Именно, подтвердил Андрей, явно приободрившийся и осмелевший, с тем бароном прервалась линия прямых наследников и, как и положено по закону, страна ожидала, в течение полувека, наследников следующих очередей, но их так и не появилось. Тогда здание перешло в собственность города и было выставлено на аукцион. И, за прошедшие 20 лет, его так никто и не приобрел. По итогу, завтра утром, его снесут, а землю передадут во владение короны. Арди нахмурился. «Что не так, фонарь?» – спросил Эльвир. Ардан сперва не понял. «Это вы ко мне обращаетесь?» – уточнил Арди. «Нет, вечные ангелы, я, наверное, действительно пытаюсь что-то спросить у фонаря», — огрызнулся Эльвир. «Меня зовут Арт», — твердо ответил юноша. «Да», — скривил губой коротышка. «А меня зовут, мне так сильно насрать, как тебя зовут, что если бы ты узнал, утонул бы. Я всегда знала, что в тебе много дерьма, Эльвир», — раздался едкий женский смешок из машины. Коротышка собирался что-то ответить, но его остановил Миломир. «Нам, господа и госпожа, как минимум несколько часов придется грести в одной лодке», — пожилой мужчина даже бровью не повел. «Так что давайте постараемся сделать вид, что мы друг другу, если и не особо приятны, то не вызываем желания перегрызть глотку». «Ну, зверей среди нас не так уж и много», — хмыкнул Эльвир, демонстративно не сводя глаз с Ардана. «Итак, господин Мак», — Миломир, напрочь игнорируя коротышку, повернулся к Арди. «Что вам непонятно? Я в метрополии недавно. Но разве земля в старом городе не стоит баснословных денег? Почему никто не выкупил здание с аукциона?» «Потому что у него дурная слава», — ответил Андрей, доставший из кармана поношенного, местами прохудившегося, не по сезону тонкого пальто, смятую пачку дешевых сигарет. «В столице много курили. Настолько, что еще полвека назад город заказал у гильдии магов щит, которым укрыли здание, чтобы туда больше не лазили. И именно этот щит и его устройство». Андрей постучал пальцем себя по виску. «Я запомнил досконально». Арди не сразу понял, зачем Андрей зазубрил печать щита, но, по взгляду Эльвира, догадался. Если бы у Андрея имелся чертеж печати, то, по сути, сам бы он тогда оказался не нужен и, наверное, ему бы заплатили куда меньше. Здание должны были снести еще 4 дня назад, но что-то случилось на железной дороге, и старший магистр, который должен снять щит, сильно задерживается. Его ждут завтра утром, добавил Андрей. Именно сегодня истекает срок, когда земля и строение на ней принадлежат городу. Завтра утром земля уже станет собственностью короны, но пока здание цело, оно, по закону, все еще должно принадлежать городу, но срок-то истек. И получается, что вплоть до завтрашнего утра и земля, и сам дом на ней, по факту, никому не принадлежат. Так что проникновение на эту территорию, как и взлом щита, поскольку он является частью собственности, не могут караться по закону. Собственность ведь, на данный момент, по документам, повисла в воздухе. Небольшая дырка в законодательстве. И тут в дело, собственно, вступаете вы, господин Арт, снова приподнял шляпу Миломир, словно впервые здороваясь с Арданом. Андрей вам, пока мы едем, все расскажет и покажет, а вы взломаете щит. Но для чего именно? Прищурился Арди. Аркар сказал мне, что все, что от меня требуется, снять щит со здания, отданного под снос и не представляющего никакой ценности. Ну так и делай, что тебе сказали, нелюдь, сплюнул на землю коротышка. Я бы поглядела, Эльвир, как ты так же бы гонорился в Убриуса, довольно холодно прокомментировала Лиза. Ой, или не поглядела, довольно сложно было бы смотреть на карлика, вмурованного в стену. Эльвир показал себе за спину неприличный жест, но... Все же, замолчал, а в этот момент его запястье чуть обнажилось, и Арди увидел перевязь с длинными, метательными спицами, а под ней символ тавсеров.